Из лесу показались бегущие им навстречу, вдогонку и наперерез партизаны. Донеслось отдаленное «Ура!». Цепь белых, наступавшая низиной, должно быть, услышала эти залпы и это «Ура!» и несколько поколебалась, но не остановила своего движения. Чем ближе подходила цепь, тем больше нервничали партизаны. Все более нетерпеливо поглядывали они на командиров. На многих лицах появилось выражение страдания. Некоторые под видом раненых уползали с передней линии. Вот уже не более 300 шагов отделяла цепь от партизан. Видно было, что идут юнкера. Уже можно было видеть их молодые лица, бляхи ремней на шинелях, погоны ведущих роту офицеров. С правого фланга наступающей цепи пулеметные номера, согнувшись и неверно ступая по качковатой местности, волочили гочкисы. Петр спрятал бинокль. «Начнем, Игнат Васильевич». Тепло и просто сказал он, доставая из-за спины японский карабин. «Детки!» Просительно обратился Игнат Васильевич к сыновьям и внукам. «Не забудьте наперво пулеметчиков посымать». «Рота!» — торжественно загудел он. Алеша вспомнил вдруг, что он не проверил, есть ли у него в стволе патрон. Он первый раз был в бою и перебрал затвором. Несмотря на решительность этого мгновения, лежавший рядом с Алешей Костенька детка, белесый, мокрый, язвительный, оторвался от мушки и посмотрел на Алешу с таким выражением, с каким мужик смотрит на барина, взявшегося за мужицкое дело. Но Алеша уже не видел этого. Сдерживая сердцебиение, которое было у него не от страха, а от разбиравшего все Алешино существо охотничьего азарта, Алеша целился в темные усы унтера, шагавшего в цепи. «Пли!» — скомандовал Игнат Васильевич. Ударил оглушительный залп. Партизаны роты Борисова передернули затворы. Цепь юнкеров в замешательстве остановилась. Видно было, как раненые корчатся на молодой траве. И вдруг по всей линии увала, в перекат залпами в рассыпную, загремели выстрелы, и воздух задрожал от их грохота. В несколько минут цепь была разбита и растерзана на мелкие лоскутья. Синий дымок от бердан взошел над кустами. Отдельные группы юнкеров залегли между кочек и начали отстреливаться. Офицер с бакенбардами кричал и показывал рукой, что надо идти вперед. Оставшиеся в живых номера успели пустить в ход пулеметы, но детки Игната Васильевича, не торопясь, словно выполняя какую-то работу, поснимали одного за другим и этих. Юнкера, не выдерживая огня, срывались и бежали прочь. Офицер с бакенбардами пытался задержать их, потом сорвал с головы фуражку и стал яростно топтать ее ногами. Алеша, увидев после первого залпа, как упал унтер с темными усами, и приписав это своей меткости, хотя была еще добрая сотня возможностей гибели унтера, вылез, сам того не замечая, из кустов и в ожесточении, раздувая волосатые ноздри, стрелял с колена рядом с Сурковым. Отдельные партизаны, видя бегущего противника, не обращая внимания на то, что огонь залегших в низине групп юнкеров стал более действительным, тоже вскакивали со своих мест, и кто с колена, кто стоя, били по бегущим. В грохоте выстрелов и в общем возбуждении боя утратилось чувство соседа, и никто не замечал, как под огнем противника то там, то здесь падали или сникали убитые и раненые. Петр, все время не выпускавший из наблюдения левый фланг, увидел, что партизаны Ильина уже отцепляют оконечность противоположного отрога, и большая часть огня белых резервов —